Глава 443. Великая китайская стена. 25 марта. Праздник Шэньюань. На следующий день после прибытия в Пекин Цзуи повёл Баор на Великую китайскую стену. Располагавшийся к северо-западу от столицы Бадалин пользовался мировой известностью. Это был наиболее целый и самый большой участок Великой китайской стены. Он всегда являлся одним из символов Китая. Оказавшись в Пекине, каждый турист обязан был посетить запретный город и Бадалинский участок Великой Китайской Стены. Во время своего первого визита в столицу Цзуи взобрался на самую высокую точку Великой Китайской Стены. В этот раз, посещая с Баор знакомые места, он испытывал другие чувства. Людей было чересчур много. Сегодня проходил праздник Шэньюань, в честь которого полагались выходные, вдобавок стояла ясная весенняя погода. Бесчисленные туристы толпами посещали Бадалин. Несмотря на то, что Цзуи являлся могущественным паладином, он ничего не мог поделать в этой ситуации и вынужден был медленно протискиваться сквозь толпу, направляясь к Ван Бэйлоу, то есть самой высокой точке Великой Китайской Стены. «Папа!» Баор сидела на плечах у Цзуи, в больших черных глазах отражался шок. «Так много людей!» Гав, прятавшийся в космическом рюкзаке Тайк, выразил полное согласие. «Никогда не видел так много людей!» «Ага». Цзуи стало немного стыдно. Хоть он и понимал, что во время праздника в популярном туристическом месте будут огромные толпы, но никак не ожидал, что будет настолько тесно. В прошлый раз он бывал здесь в межсезонье, поэтому был введен в заблуждение увиденной картиной. По правде говоря, ему очень хотелось выпрыгнуть из толпы, раскрыть крылья света и полететь прямо к Ван Бэйлоу. Но не стоило привлекать к себе внимание, Баор заботливо спросила. «Папа, ты не устал?» «Папа не устал». Цзуи, улыбаясь, ответил. «Вообще не устал». Баор склонила голову на бок. «Если устал, скажи мне. Я слезу и сама пойду». «Какая же заботливая у меня дочь». Цзуи тут же стало приятно на душе. Даже толкотня вокруг уже нисколько не волновала его. А предложение девочки он проигнорировал, так как боялся, что на нее наступят или ее толкнут. После почти длительного трехчасового пути Цзуи с Баор на спине наконец добрался до Ван Бэйлоу. Здешняя высота над уровнем моря составляла 888 метров. В южном направлении вдали виднелись несколько знаковых небоскребов самого оживленного делового района столицы. Также можно было отчетливо разглядеть окружающие горные хребты. На Ван Бэйлоу возвышалась 12-метровая бронзовая статуя крепкого мужественного всадника, мчащегося на коне с мечом в руке на север. Цзуи встал перед статуей и, глядя снизу вверх на величественного первого императора Китая, невольно испытал душевный подъем. Император-основатель Сели Хоу родился в нищете. Когда варвары начали разрывать на части большую часть страны, он поднял восстание и всего за 10 лет уничтожил правящую династию, вернул прежние территории и отвоевал еще десятки тысяч квадратных километров земли. Когда Пекин был объявлен столицей, Сели Хоу произнес известную фразу: «Пока правит династия Ся, не нужно строить Великую Китайскую Стену». Он считал, что на нем миссия Великой Китайской Стены завершилась. Китай больше не нуждается в этом барьере, обеспечивающем империи безопасность. Затем он всю жизнь доказывал свои слова. Под управлением Сяли Хоу армия Китайской империи двинулась на северо-запад, уничтожая одного за другим сильных и жестоких врагов. В конечном счете император скончался от болезни во время одного похода на запад, так и из жизни ушла легенда. После Сяли Хоу Китай действительно несколько веков больше не строил Великую Китайскую Стену, лишь проводил необходимые ремонтные работы. Теперь этот оборонительный рубеж превратился в живописное место для туристов всего мира. Бронзовая статуя «Император Сям мчится на север карать варваров» была построена на самой высокой точке Бадалина и рассказывала о блестящем отрезке истории страны. Хотя эта императорская династия уже давно не существовала, Сяли Хоу для китайского народа несомненно являлся одной из самых почетных героических личностей за последние 5000 лет. Полюбовавшись статуей первого императора, Цзуи и Баор вернулись в город. В 5 часов вечера удлиненный фиолетовый Роллс-Ройс Фантом остановился перед входом семизвездочного гранд-отеля «Императорский титул». Из машины вышла одетая в вечернее платье Йен Сюэ, её прекрасный внешний вид и лицо несравненной красоты тотчас приковали к себе взгляды окружающих людей. Она под пристальными взорами толпы обошла Роллс-Ройс с правой стороны и, поклонившись, открыла дверь. «Спасибо». Цзуи, держа Баор за руку, вышел из отеля и сел в автомобиль. Этот роскошный автомобиль стоимостью 10 миллионов сразу двинулся в путь и вскоре скрылся из виду. Rolls-Royce Phantom располагал отличной звукоизоляцией. Во время движения пассажиры не слышали окружающего шума. Йен Сюй сидела напротив Цзуи и Баор. У нее было немного странное выражение лица, будто она хотела что-то сказать. Цзуи произнес: «Месье, если хочешь что-то сказать, говори». Милое лицо Йен Сюй залилось легким румянцем. Набравшись храбрости, она спросила: «Консультант Цзо, позвольте узнать, у вас еще осталась вода источника молодости?» «Вода источника молодости?» Цзуи удивился. «Хочешь купить?» Йен Сюй поспешно закачала головой. «Не я, одна моя подруга». Ранее она в качестве свиты сопроводила Цинь Уяна на встречу с Цзуи. Тогда Цинь Уян подарил Цзуи небесное серебро, а последний в знак благодарности преподнес 50 медальонов избегания смерти и 20 чайных листов источника жизни, которые позволят Цинь Уяну продлить жизнь на 20 лет. Кроме того, были преподнесены 3 капли воды источника молодости. Источник молодости был одним из 5 святых источников мира Сардии и позволял навечно сохранить молодость. Он свел с ума несметное множество женщин. Только для Цзуи это был самый бесполезный святой источник. Получив подарки, Цинь Уян наградил Йен Сюй одной каплей воды источника молодости. В тот момент Йен Сюй не особо верила в так называемую вечную молодость, но сейчас уже точно в это поверила. Потому что после того, как была выпита капля, Йен Сюй больше не требовалось наносить макияж и ухаживать за лицом, кожа всегда находилась в наилучшем состоянии, даже после бессонных ночей лицо сияло свежестью и здоровьем. Йен Сюй специально провела диагностику клеток и получила ошеломительные данные. Как-то на одной из встреч близких подруг подвыпившая Йен Сюй рассказала об этом нескольким людям. Впоследствии одна лучшая подруга слезно умоляла ее задействовать свои связи, чтобы приобрести для нее одну каплю воды источника молодости. Но Йен Сюй не решилась вот так прямо позвонить Цзуи. В то же время ее лучшая подруга все никак не отставала. Сегодня она наконец воспользовалась случаем и все объяснила. Она готова заплатить любую цену. Любую цену. Цзуи, ухмыльнувшись, произнес: «К сожалению, у меня больше нет этой воды. Пусть твоя подруга обратится к представителю Циню». Все воды святых источников уже были потрачены на рост драгоценного древа. Йен Сюй с неловкой улыбкой промолвила: «Дедушка Цинь уже раздал всю воду». Те 2 капли, которыми владел Цинь Уян, достались младшему поколению клана Цинь. Одним из везунчиков оказался друг Йен Сюя. Цзуи улыбнулся. «Тогда я тоже ничего не могу поделать». Не мог же он вернуться обратно в Сардию и вновь набрать воды из источника молодости.